том, что на свою первооснову ты расходуешь одну каплю для получения одной капли, а на чужие – больше», – пояснила Мария Михайловна. «Ну и еще разница в скорости, которую ты можешь показать при обращении со стихией. Когда вы выпускаете стихию, я почти не замечаю тот момент, когда она преобразуется», – возразил я. «На таких скоростях реакция человека просто не увидит разницы». «Или увидит, увидит», – кивнула Мария Михайловна. «Да, разница составляет доли секунды, но если плетение сложное, то эти доли секунды начинают складываться в числа побольше. Чтобы создать какой-нибудь сильный ураган, двусердый с воздушной первоосновой потратит 10-20 секунд, а тот, у кого первооснова иная, провозится почти минуту. Согласись, такая разница где-нибудь в бою огромна. Поэтому все стараются, в первую очередь, использовать плетение своей стихии». Малая тяжело вздохнула, а я выжидательно уставился на нее, предчувствуя продолжение, и оно последовало. «Ну а нам с тобой, Федя, это все не светит, ибо простых плетений на наши с тобой первоосновы нет. Так что и тебе, и мне первым делом нужно осваивать более простые стихии. Мария Михайловна, а то, что я так легко запоминаю ощущения от других стихий, я не смог сформулировать вопрос правильно, но малая догадалась, что меня интересует. Так у всех, все запоминают сразу и навсегда. Кстати, стихий не так уж много. Основные – огонь, воздух, вода, лед и земля. Каждая из них может быть представлена различными подвидами. Некоторые кудесники вообще считают, что огонь и воздух – суть одно и то же, мол, и то – газ. Просто один из них разогрет до нужной температуры. А оно так и есть, уточнил я. Думаю, что вопрос не ко мне, улыбнулась Мария Михайловна. Но я бы сказала, что в одном случае речь идет о температурном воздействии, то есть нагреве, а в другом случае – о взаимодействии с материей, то есть воздухом, напрямую. И тогда уж воздух можно считать подвидом Земли, как, к примеру, таковым считаются металл, кристаллы, песок и тому подобное. А огненная стихия тогда в родственниках у ледяной. Не просто же так они друг друга взаимодополняют и исключают, верно? Новая информация в моей голове старательно раскладывалась по полочкам. И первое, от чего я отказался, это от деления на стихии. Не было никакого деления, а только привычные человеку формы и явления. Раз уж ступаешь на тропку всекохреники, надо идти по ней до конца. И если ты в какой-то момент допустил мысль, что твоя воля и вера могут поджечь воздух, а пламя примет шарообразную форму, то не останавливайся на этом пути. Предположи, что и гореть ты можешь заставить все что угодно, даже то, что в норме за пределами звезд не горит, так как достаточная температура не поддерживается. Горит, еще как горит, просто веры и воли мало. Особняком стоят такие стихии, как свет, жизнь и смерть, продолжала Мария Михайловна. Они считаются родственными, и можешь даже не спрашивать почему, я не знаю. Есть, кстати, еще магнит, первооснова, которая очень востребована в современном мире. Очень удобная, надо сказать. Ну да, электричество и всякое такое, кивнул я. А еще телекинез, связи между материей и прочее, кивнула Мария Михайловна. Но тут все сложно. Для него почти нет простых плетений, как и у нас с тобой. А когда сможешь создавать энергетические щиты, тогда уже эта стихия и пригодится. А наши первоосновы с кем в ряду стоят? Поинтересовался я. «Моя первооснова относится к энергии», — ответила Мария Михайловна, подтверждая мою догадку. «Там целый набор первооснов, и она считается родственной магниту. А вот твоя, а твоя стоит в одном ряду с менталистикой, прогностией и видением. Отличная компания», — хмыкнул я. «Ну хотя бы менталистика, штука полезная. Вон судьи те же. Прогностия, по-твоему, не полезна?» — удивилась Мария Михайловна. «Поверь мне, хороший прогностик, способный приоткрыть завесу будущего, будет всю жизнь в золоте купаться. У нас в Васильках такие даже не учатся. Они сразу после определения первоосновы сходу переводятся во Владимир, как, собственно, и менталисты, которые сразу отправляются в специальные училища, да и видящих тоже без пригляда не оставляют. А кто это вообще? Поинтересовался я, потому что даже не слышал про таких двусердых. Люди, которые могут видеть, что-то видеть. Мария Михайловна развела руками. В гимназиях это не изучают. Я постараюсь сейчас коротко объяснить, а потом, на третьем году обучения, вам расскажут подробнее. Теория, объясняющая видение как стихию, берет свое начало в трудах Сократа и Платона, Были такие древнегреческие философы. Их идеи продолжила ромейская школа философии неоплатоников, тот же Платин. В основе этой школы лежит учение о мире идей, некоем настоящем мире, отражением которого является наш мир. Платин вообще считал, что мир возник из эманации некой первосущности. То, что мы видим, лишь тени на стене пещеры, кивнул я, глубокомысленно покивав. «Ты что, учил философию?» – изумилась Мария Михайловна. «Прокол. Очередной прокол попаданца». Память Андрея содержала некоторые сведения об учении Сократа, Платона и Аристотеля. И даже учись я в одной из школ мира Андрея, я бы мог что-то такое краем уха слышать. Но в этом мире в гимназиях давали исключительно прикладное образование. Это стол, за ним едят, это стул, на нем сидят, а это розетка, туда тыкают вилку приборов, чтобы работали, а не пальцы для получения новых ощущений. В общем, узнать об учениях древних философов я никак не мог. Пришлось выкручиваться. Понахватался по верхам в сети, небрежно пожал я плечами. «Значит, в общих чертах понимаешь, о чем речь?» – кивнула Мария Михайловна, удовлетворившись ответом. «Вот это учение долгие годы оставалось неизменным, пока не появилась теория конструите. А вот тут я, честно говоря, совсем подвис. Это из франкских теорий», – пояснила Малая. «Суть теории конструите заключается в том, что наш мир конструируется и развивается по единым законам, заложенным неизвестными создателями. На смену ей пришла теория эволюта, суть которой в том, что мир усложняется, постоянно развиваясь. Но не суть, просто на основе всех этих теорий натурфилософы начали открывать закономерности в развитии жизни. А уже на стыке этих теорий наш русский двусердый, Владимир Тихонович Вернадский, предположил, что есть такое явление, как ноосфера. Да уж, не ожидал я в этом мире услышать про теорию Вернадского, еще и на уроках ненаучного волшебства. К слову, отчество у него здесь другое, а вот фамилия, та же. Карма у этой фамилии, что ли, такая? С чего это Вернадский в двух мирах над одним и тем же вопросом трудился? Обо всем этом я успел подумать, пока Мария Михайловна объясняла суть понятия. И, к слову, оно хоть и отличалось от принятого в мире Андрея, но разве что самую малость. Так вот, как сейчас считается, видящие получают данные от ноосферы, преимущественно в форме видений. Чаще всего эти видения связаны с людьми, но, бывает, видит что-то совсем уж необычное. К сожалению, стихия практически не поддается направленному управлению, так что в ряду первооснов она считается самой бесполезной. Нам с тобой, Федь, считай, еще очень крупно повезло. Понятно, кивнул я, по-прежнему размышляя над загадкой двух Вернадских. А теперь давай перейдем к практической части, предложила Мария Михайловна. Я сейчас буду создавать капли, уже преобразованные в стихию, а ты будешь их поглощать и запоминать. Готов, готов, отозвался я. Вообще-то стихии оказалось больше, чем говорила Мария Михайловна. Та же земля могла принимать обличие аж 11 разных первооснов, и на каждую стихию Малая выдавала устную справку. Но к обеду мы и в самом деле управились. И первое, что я сделал в конце занятия, зажег огонь. Одно из простейших плетений, одна из самых распространенных первооснов. И вот, пожалуйста, я, человек-зажигалка, а над моим пальцем горит махонький огонек. Ну а после обеда мне сказали зайти в библиотеку за новыми справочниками. Как сказала Малая, если завтра не посадит, буду изучать защитные и атакующие плетения, а заодно проходить по ним практику. А если посадит? На этот счет у Марии Михайловны планов не было. Обедать в одиночестве мне было, видимо, не суждено. Еще на подходе к столовой я был сцапан под локоть неугомонной Василисой. «Ага, попался», — сообщила она мне. «Только не говори, что поджидала меня», — притворно удивился я. «Не поверю». «И правильно», — согласилась девушка. «Не верь, хотя я надеялась тебя застать за обедом. А во, страшное признание». Продолжал я перешучиваться, хотя коварная девушка прижалась ко мне слишком тесно, чтобы молодое тело сохраняло трезвость мыслей. «Но тогда хорошо, что я тебе попался именно сегодня». «Да, это почему?» – поинтересовалась Вася, когда мы входили в столовую. «Надо вернуть тебе записи по юриспруденции», – признался я, вспомнив про завтрашний суд и тяжело вздохнув. «Потом это может стать немного сложнее». «Что случилось?» Девушка выпустила мою руку и заглянула в глаза. «Переводишься? Отчислили?» «Нет, что ты?» Отмахнулся я, но Вася по-прежнему смотрела на меня с подозрением, поэтому пришлось пояснить. «На каторгу всего лишь могут отправить. Ха-ха!» Девушка засмеялась, но потом ее смех резко оборвался. «Это не шутка была, да, Федь, не, у меня завтра суд», — признался я. «На практике пришлось пострелять, исключительно в рамках самозащиты, конечно. Ты не подумай ничего плохого, я человек добрый, но в итоге два трупа. Так что, по таким делам обычно оправдывают», — не поверила Василиса. «Если хотя бы намек был на то, что тебе что-то грозило, с гарантией оправдают». «Ну, в конце концов-то оправдают», — кивнул я. «Но тут, в Покровске, знаешь ли, какая-то странная история с судьями. В общем, могут и посадить на первом заседании. Поэтому ты лучше записи-то забери. Неизвестно, когда и где согласуют повторное рассмотрение дела. Может, папе позвонить? Он, конечно, не судья, но вес в княжестве имеет», — нахмурилась Вася. Мы подошли к раздаче и принялись нагружаться едой. Не стоит. Мария Михайловна хотела позвонить ректору, но стряпчий говорит, что это станет ошибкой. Я так понял, что лучше не подключать никого. Да, пожалуй, раз уж стряпчий так сказал, кивнула Вася. Сочувствую. Я как-то раз посидела день в холодной, и мне с головой хватило. За что тебя так? Удивился я. Да, нарвалась на пьяную ватагу вышими, поморщилась девушка. Отбиться отбилась, но один умер потом в лекарне, а городовые меня, не разбираясь, забрали. Пока меня хватились, пока папа искал, где я и что со мной. Короче, не люблю об этом вспоминать. Извини, не хотел тебя расстраивать, покаялся я. Да ладно, слушай, мне только надо будет до библиотеки после обеда сбегать, заметила Вася. Мне тоже, кивнул я. Тогда пошли вместе, решила девушка. А потом к тебе поднимемся, и я записи заберу. Ладно, согласился я. А я тебя для чего искала, не хочешь узнать? Прищурилась Вася, первой закончившая набирать еду на поднос. Меню у нее, к слову, было ни разу не диетическое. Как она поддерживает фигуру в форме с таким-то количеством калорий, тайна. Но формы у нее и вправду отличные. Как бы в доказательство, мое 19-летнее тело уже поедало ее глазами, а мне только и оставалось, что говорить ему. Фу, Федя, не трожь. Я думал, раз у столовой хотела поймать, то ответ очевиден. Вернулся я к разговору, оторвавшись от незаметного созерцания аппетитных видов. Слопать собиралась. Заживо. Дурак ты, оценила Вася и тут же добавила. Кстати, ты знаешь, что нас скоро вывозить будут? Да, и когда намечается это мероприятие? Настроение у меня мгновенно изменилось. Вроде бы запланировано на 25 августа, тоже посерьезнев, ответила Вася. Точно папа не сказал. И, заняв пустой столик, испытующе посмотрела на меня. Я не сразу понял, чего она ждет, а потом вспомнил. Точно, Вася же не случайно со мной столкнулась. Ну а я так и не спросил, зачем ей понадобился. Пришлось исправляться. И ты искала меня ради того, чтобы это сообщить, удивился я. Не верю. Признавайся давай, что у тебя на уме. Ох, ну тут такое дело. Сегодня же 21-е, а завтра 22-е, ожесточенно тыкая вилкой в салат, сообщила Василиса. И, наверное, это в чем-то правильно, согласился я. Согласна. Последовательность должна соблюдаться, а 22-го у меня. Вася повела плечиками и сделала многозначительную паузу. Свадьба. Подкинул версию я. Тьфу на тебя. Ща редиска из салата в глаз запулю. Василиса и впрямь начала выискивать в своем салате дольку редиски. Пощади, только не редиской. Луком там, чесноком, морковкой, но не редиской. Шутливо взмолился я. Ладно, очаровательно улыбнувшись, смилостивилась Вася. «Выходит, у тебя завтра день рождения?» — кивнул я, проявив догадливость. «Да, я понимаю, всем сейчас не до гулянок, но после того, как нас вывезут, я все-таки хочу устроить праздник», — затараторила Вася. «Не все эти напыщенные церемонии в поместье, а правильно, по-молодежному, снять приличный трактир, собрать знакомых ребят, танцы, музыка нормальная, а ты, Федор, между прочим, приглашен». Вася царственно указала на меня вилкой, на конце которой зловеще поблескивал масляным бочком ломтик редиски, а потом все-таки смутилась под моим взглядом и убрала столовый прибор обратно в салат. «Не смей отказываться, ты меня, можно сказать, спас. Ну, как видишь, я и сам пока не знаю, где буду в это время», — я заговорщицки подмигнул Васе. «Так-то я, конечно, прийти согласен. Осталось уговорить тюремщиков, чтобы они меня на один вечерок выпустили». «Да я поняла», — покивала девушка. «Но ты все равно не забывай, Федь, как можно? Я схватился за сердце и с пафосом пообещал. Ни за что. Собственно, так, за болтовнёй с Васей, и прошел обед, а затем и поход в библиотеку. Ну и да, благодаря своей активности Вася была кладезем бесценной информации. И теперь я знал, к кому идти, если потребуется узнать новости. Впрочем, общаться с Васей было еще и приятно. Чувство юмора у девушки было на высоте, да и мои шутки она с энтузиазмом поддерживала. А еще она не была глупой, как это могло бы показаться поначалу, и болтала ровно столько, сколько нужно, чтобы поддержать разговор. В какой-то момент я начал осознавать, что Вася настолько хорошо подкована в социальном плане, что способна найти общий язык с кем угодно, даже с бездомным пьяницей. И это, в свою очередь, привело меня к пониманию, что местные аристократы не так просты, как на первый взгляд могут показаться. Лично мне общение иногда давалось с трудом, а иногда с большим трудом. Ну а Вася, нате, пожалуйста. Тут посмеялась, тут вспомнила что-то, и вот тебе, льется беседа ни о чем, не прекращаясь и никого не напрягая. Но самое главное, о чем я задумался, общаясь с Васей, а не с умыслом ли эта девушка налаживает со мной контакты, и если с умыслом, то что она хочет в итоге получить. Возможно, во мне говорила паранойя, разыгравшаяся в последние дни. Однако я на всякий случай поставил себе зарубку в памяти прояснить по мере возможности этот вопрос. Все-таки к местному родовитому обществу я не принадлежал, и многие подспудные процессы были мне не до конца понятны. Ко мне в комнату Вася, к счастью, не пошла. К счастью, потому что там, в комнате, на видном месте стояла миска с кормом для кота. Но мне повезло. Девушка очень вовремя отвлеклась на изучение последствий недавнего боя. Два работяги как раз шпаклевали стены, но следы от стрельбы еще можно было заметить. Отдав Васе конспекты и убедившись, что она ушла, я засел за новые материалы. Голова буквально разрывалась, пытаясь усвоить всю новую информацию от крошки до крошки. И в какой-то момент я понял, что мои глаза скользят по тексту, не улавливая смысла. Прямо как в старой пословице: смотришь в книгу, а видишь фигу. Вот именно это со мной и происходило. Поэтому я отложил учебник и отправился взбодрить себя контрастным душем. Не помогло. Чувствовать я себя, конечно, стал бодрее, но вот каша в голове. Нет, она никуда не делась. И даже начала весело побулькивать, прорываясь на поверхность пузырьками мыслей, не связанных друг с другом. Еще пару минут понаблюдав за варевом в голове, я принял важное решение и, как ответственный человек, лег на кровать, принявшись сверлить взглядом белый потолок, ну то есть раскручивать клубок переживаний, одно за другим, хвостик за хвостиком. Через 20 минут я наконец-то понял, что меня беспокоит. Раз за разом, сделав круг, тревожные мысли возвращались к моей первооснове и к тому, что сказала Мария Михайловна насчет таланта управлять временем. То, что видела во мне малое, не видел я. Я никак не управлял своим временем. Хотя, конечно, и мечтал не терять его понапрасну. К слову, не могло ли это желание как-то повлиять? Могли ли мои тайные мечты и страхи определить, к какой стихии я буду расположен? Предприняв титаническое усилие воли, я все-таки вытряхнул из головы остатки каши, а затем попытался вспомнить, что в первую очередь изменилось, когда я стал двусердым. И ответ пришел сам собой. Я стал как-то подозрительно метко стрелять. Может, эта меткость тоже была связана с моей первоосновой? Это надо было проверить. Нужен был эксперимент. Да такой, чтобы мишени, в которые я буду целиться, хоть как-то двигались. Мне бы помогло стрельбище, но для этого пришлось бы идти на поклон к Субабе, а тот мог и послать. Дядька все-таки строгий. Ну или в торговые ряды, в закрытую секцию, актуальный пароль, который я не знал. Пришлось импровизировать. В качестве мишени я использовал свои вещи, а именно, комочки носков. Пушкой я, само собой, разрядил, чтобы не дай бог не пальнуть во время экспериментов. Мало того, что соседей, и без того пуганных, переполошу, так еще носки попорчу. А их у меня всего-то 5 пар. А дальше я принялся изображать из себя то ли придурка, то ли ковбоя из мира Андрея. Я кидал носок, вскидывал револьвер и начинал целиться, пытаясь уловить тот момент, когда включается мое управление временем. Правда, какой-то разницы не улавливал, хотя на летящих носках мушка и целик сводились подозрительно быстро. И кто бы мог подумать, что в экспериментах мне поможет один темный кот. Где-то на 100-м круге подкидывания 5 пар носков со счета я успел сбиться, В очередной раз доведя летящий снаряд до пола, я вдруг ощутил эту свою власть над временем. Ощутил, потому что, кроме меня, пушка и летящего комочка, в эксперименте возник неучтенный фактор. Кошак, то есть, не знаю, сколько он наблюдал за моими потугами, но в итоге не выдержала кошачья душа, что кто-то тут без него играет. Из темноты ванны появилась абсолютно черная лапа, и, ухватив комочек носка, быстро утянула его в непроглядную тьму. На том эксперимент и закончился. Причин тому было несколько. Во-первых, минус одна пара носков. Те, что утянул кошак, в санузле обнаружить не удалось. Впрочем, как и кота. И что-то мне подсказывало, что больше я эту пару носков не увижу. Во-вторых, раз к веселью присоединился кот, значит, можно закругляться. Иначе останусь вообще без носков, а может и еще без чего-нибудь ценного. В-третьих и в главных, результат я получил. В тот момент, когда лапа кота появилась из темноты, я ощутил, каким густым становится вокруг воздух. Как плавно, будто в воде, двигается моя рука. Как мир замедляется, позволяя поймать на мушку комок носков, летящий по замысловатой траектории. Каждый раз, когда я целился, время начинало течь медленнее. Но это происходило настолько незаметно для меня, что я даже ничего не осознавал. Просто на долю секунды все замедлялось, позволяя и движение цели уловить, и руку довернуть, куда надо. А значит, моя первооснова действительно была именно временем. И теперь надо было решить, как ее лучше развивать и использовать. Потому что, со слов Малой, никто толком с этой первоосновой обращаться не умел. Никто не умеет, а Феде надо было уметь. Может, местные и считают мою первооснову почти бесполезной, но у них есть оправдание. Они слишком много веков живут в плену замшелых стереотипов. Но я-то, человек с памятью о прошлой жизни, знал, насколько эффективным может быть замедление времени, пусть и на пару секунд, знал, и мог это использовать. Том 2, глава 15, отрывок из поучения о двусердых судьях. И когда говорит свидетель, судья ищет правду в его помыслах. И когда говорит пострадавший, судья ищет правду в его помыслах. И когда говорит обвиняемый, судья ищет правду в его помыслах. И может так статься, что правды не скажет никто из них, а может и так, что все они будут честны. Но никогда все лгут, никогда все правду говорят, судья не может принимать решение, исходя только лишь из своих предпочтений. Представляете, я сейчас, когда на ужин шла, чуть на лестнице не упала, выпалила Овсова, присаживаясь за один из сдвинутых столов. Любой коллектив, которому выпала доля бороться с трудностями, сплачивается. Если, конечно, хочет выжить перед лицом этих самых трудностей. И за ужином я имел возможность наблюдать сей процесс воочию. В Васильках учеников и так немного было, не больше 45, а сейчас, на исходе лета и накануне эвакуации, и того меньше. 19 человек, и эти 19 человек с разных лет обучения вдруг сплотились. Да так, что суровая Марфа Петровна, царица столовая и блюстительница правил, смирилась, как со сдвинутыми столами, так и с утренними, дневными и вечерними посиделками молодежи. Всей молодежи, кроме, понятное дело, Покровской, которая, как обычно, сидела в своей комнате. И, само собой, эти великовозрастные отпрыски знатных родов, которых занесло в Покровск на Карамысе, не воспылали друг к другу душевной теплотой. Кто язвил, тот так и язвил, кто задирал нос, продолжал это делать. Но все переругивания и стычки стали проходить как-то без огонька, без надрыва, что ли. Кажется, даже до заносчивых аристократов начало доходить, что тот, кого ты год, а то и два, морально топтал, внезапно может оказаться единственным человеком, который прикроет тебе спину. Или не прикроет. Ну да, Овсова падает с лестницы. Это уже где-то было. Гаденько хихикнул Вилкин, иллюстрируя то, что я подметил ранее. Все иногда падают. Возмутилась черноволосая, тряхнув челкой. Но никто после не попадает в лекарню. С ухмылкой парировал Вилкин. Овсова надулась и замолчала, а затем нашла в себе силы буркнуть. Ну раз вам не интересно, то и не буду рассказывать. Интересно. Первой заверила ее Вася. Давай уже. Чего было-то? Я почти упала. Поскользнулась на какой-то луже. На лестнице было темно, и я лужу не заметила. Потеряла равновесие и начала падать лицом вперед. Думала, если шею не сломаю, то снова в лекарню попаду. Овсова поежилась, а потом вспомнила, что рассказывает интересную историю, расширила глаза и быстро продолжила. И я повисла на рубашке, прямо в воздухе. представляете, зацепилась за что-то, поинтересовалась девушка по фамилии Волкова, с третьего года обучения. Ну как бы да, но там ведь ни за что цепляться. Овсова округлила глаза еще больше. Меня будто кто-то невидимый за воротник схватил. Я потом воротник ощупала, а там вон что, какие-то дырки. И, повернувшись боком, продемонстрировала воротник всем желающим. Сзади и в самом деле виднелись четыре дырки. Вот аккурат под чью-то черную лапу. Я это так неожиданно осознал, что даже поперхнулся чаем, который старался побыстрее допить, чтобы побыстрее слинять. К счастью, мое покашливание прикрыл Ямской, который вдруг признался. «Елки, Дусь, извини, лужу это я оставил, Ямской». Овсова вспыхнула. «Ты мало того, что на лестнице лужу сделал, так еще не можешь запомнить семь букв. Евдокия, ой, прости, прости», замахал руками Ямской. «У меня просто двоюродная сестра Дуся, эр-эр-эр-эр». Овсову перекосила. «Я привык ее Дусей называть», продолжил Ямской. «Эр-эр-эр-эр». Еще сдерживалась Овсова. «Так и привык, что если и Евдокия, то Дуся». Будто не замечая, как гнется вилка в руках девушки, закончил Ямской. «Прибью тебя когда-нибудь», опасно засопев и погрозив ему гнутой вилкой, пообещала черноволосая. «Ха-ха-ха, хорош ругаться», не выдержал Вилкин. «Вы слышали, Ямской лужу надул на лестнице». «Я не сказал, что надул», вспыхнул теперь уже Ямской. «Ты тогда и рассказывай, как ты ее сделал», авторитетно сдвинув брови, потребовал Пскович. «А, кроме того, сравним размер ногтей», поддержала его Заря. «Надо же понять, кто это, под невидимостью и в темноте, честных недуз за воротники хватает». Слушая разговор краем уха, я подумал, что надо бы сообщить Марии Михайловне, чтобы зачет мне ставила по юриспруденции, потому как одного учащегося от сломанной шеи ей сегодня уже спасли. «Федя, ты все, уходишь?» Заметив мою попытку встать и слинять, спросила Вася. «Да, завтра важный день», напомнил я, сделав заговорщицкое лицо. «Точно, удачи тебе завтра», пожелала девушка. «Спасибо», отозвался я и пошел к выходу из столовой, слушая, как Вилкин пытается узнать, что за важный день у этого. Остаток вечера посвятил тренировкам. Сначала создавал простые плетения, а затем наполнял их стихией. Даже простейший огонек пока еще вызывал у меня сложности. Но я был упорен, настойчив и не давал себе поблажек. У меня просто не было возможности спокойно халявить. Это у той же Васи неудача, повод для мимолетной грусти. Ведь, что бы ни случилось, примчится ее папа с десятком ратников-погранцов, и все сразу поправится. У меня не примчится никто. Сестра, вон, уже приехала. До сих пор в застенках темного приказа сидит. И я сильно сомневался, что ее вообще будут вывозить. Если, конечно, не получится найти темного, который опутал своими сетями весь город. Пытаясь отвлечься от мрачных мыслей, я занимался еще усерднее. Так что мотивации мне было не занимать. Ее оказалось даже с избытком. Хоть по бутылочкам разливай, с надписью «Волшебные жизненные звездюли от Федора Седова» и продавай тем, кто страдает от апатии и лени. А вот прогресс, несмотря на все усилия, оставался слабоват. Я хотел научиться зажигать тот же огонек, как Мария Михайловна, одним движением, но пока тратил на него непозволительно много времени. Да занимался до того, что уснул, так и не напитав энергией очередное плетение, а проснулся снова посреди ночи. Кот дрых на подушке, снова нагло спихнув с нее мою голову. Его, похоже, ничего не тревожило и не будило. А вот я никак не мог понять, что разбудило меня, пока не услышал далекий, едва слышный грохот. Работала артиллерия, и происходило это не так уж далеко от Покровска на Карамысе. Ночью, похоже, линия сражения с отродьями опять сдвинулась, приблизившись к городу. И это был очень тревожный симптом. За почти три года службы я понял, что войско Руси никто не готовил к тому, чтобы отступать перед лицом тьмы. Если такое и происходило, то лишь потому, что сдержать натиск никак не выходило. Каждый, кто защищал границу, обязан был стоять до последней капли крови. Это был залог выживания местных государств, особенно примыкающих к скоплениям тьмы. Если бы местные люди допускали мысль об отступлении, очень скоро этот мир полностью подчинился бы темной суке. А если стрельбу начали вести где-то рядом, в зоне слышимости, значит, ситуация совсем плачевная. Значит, тьма давит так, что ничего уже не помогает. И, как я понял из истории, когда подобное случается, местные правители не гнушаются использовать самое мощное вооружение, какое у них только имеется. И речь сейчас даже не о богатурах, которые сюда рано или поздно явятся, а может и уже, а о мощнейшем оружии из того, что вообще есть у людей. И тут надо заметить, что у местных вооружения, в принципе, хватало. Во всяком случае, те же атомные бомбы и баллистические ракеты с ядерными зарядами имелись. И как бы прямо под Покровском не решили что-нибудь такое рвануть. Еще минут 10 я вглядывался в ночную тьму за окном, силясь разглядеть вспышки взрывов или отсветы взлетающих ракет, но, нет, ничего не увидел. Так, под едва слышную канонаду, я уснул снова, на сей раз проспав почти до самого утра. Утро началось со срочных сборов. Короткая зарядка, умывание, душ и поиск приличной одежды среди того, что было. Перед выходом насыпал коту побольше корма. Вернусь ли я в эту комнату, неизвестно. Поэтому уносил с собой все ценное, чтобы оставить в кабинете Марии Михайловны. Семен Иванович раскрыл мне дверь, пожелав удачи. В столовой подали совсем ранний завтрак, тоже пожелав удачи. И даже Елизавета Дмитриевна, личная поверенная Малой, пожелала удачи, хотя обычно смотрела на всех, как айсберг на корабли. Я, само собой, каждого из них благодарил, но сердце было не на месте. И когда телефон с отключенным звуком завибрировал, даже не додумался посмотреть, кто звонит. Сразу подхватил трубку. «Какая повестка? Сын, какой суд?» Мамин голос обрушился на меня из далекого Ишима. И даже за 200 верст я ощущал в нем нотки ярости. Что происходит? Да, все в порядке, мам. Просто формальность, попытался отмазаться я. Уголовное дело 2 убитых формальность, кажется, при слове повестка моя мама в кои-то веки решила почитать документы, прибывшие, видимо, по адресу прописки. 2 трупа. Ты повторяешься, заметил я. Ну пришлось пострелять на практике. У тебя что? Практика проходит в лесной банде, ты 2 солдатов царского войска убил. Мама орала так, что ее голос разносился из трубки по всей приемной. Это такая практика умеченных, людей убивать. Пока я искал в голове слова для ответа, краем глаза заметил сочувствующие взгляды и Елизаветы Дмитриевны, и пришедшего в училище Пьера, отчего сбился с едва дозревшей мысли и ляпнул несусветную глупость. Ну они первые начали, тут я понял, что после моих слов в трубке повисла подозрительная тишина, и решил добавить что-то умное, но вышло, как всегда, случайно получилось. Нет, мама так ничего и не произнесла, но вопрос я уловил, даже не будучи магом-менталистом. Поэтому ответил, долгая история, мам, все хорошо, сядешь, домой не возвращайся. Шипение в трубке подсказало мне, что разговор окончен. Мои соболезнования, Федор, некоторые родственники бывают весьма громкими, вместо приветствия сказал Пьер, поправляя идеально выглаженные брюки и усаживаясь в кресло. Иногда от них хочется сбежать на край света. Я с удивлением посмотрел на Стряпчего, а тот ответил укоряющим взглядом. Не спрашивайте, пожалуйста. Трубка завибрировала снова. На этот раз я посмотрел на экран лишь для того, чтобы заранее подготовиться. Да, мам, где София? От голоса родительницы у меня чуть барабанные перепонки не лопнули, и я поспешно убавил громкость. «А почему ты спрашиваешь?» – уточнил вместо ответа, потому что врать не хотелось. «Потому что я вчера звонила ей весь день. Весь день, Федор. Сообщение она вчера прислала, мол, все хорошо, не скучай, а теперь трубку не берет. Родной матери не отвечает. Где София? Я прямо чувствую, ты что-то знаешь. В банду свою, небось, завлек. Однозначно, маму не проведешь, но я решил постараться. Я тоже ей позвоню. Если не сяду, мама, ответил ровно, спокойным голосом. И если сяду, но разрешат позвонить, тоже обязательно позвоню. Я тебе сяду, каторжанин недоделанный. Позорище. А ну пошел на суд и оправдался. Еще одного преступника в семье не хватало. Ты хотя бы о своих младших подумал, какой пример ты им подаешь? Твой дядя и так уже сбежал неизвестно куда. Вообще-то еще до моего рождения, буркнул я. А ты решил, что восполнить пробел каторжан в поколении? Бегите, Федор, бегите, тихо посоветовал сидевший рядом Пьер. Это кто там такой умный? Да, у моей мамы, когда надо, отменный слух. Один уже сбежал, а потом 3 года тайный приказ на чай ходил, как к родным. Федор, учти, сбежишь, найду на краю света. Ага, а если сяду, домой могу не возвращаться, кивнул я. Именно так, и найди Софию. На этих словах мама снова прервала звонок. У меня есть родственники, торгуют в Чжунга, бесстрастно заметила Елизавета Дмитриевна. Могу вас с ними свести, Федор Андреевич, «Спасибо, буду иметь в виду», – очень серьезно ответил я. «Доброе утро». В приемную ворвалась малая, остановилась, посмотрела на меня, на Пьера, на Елизавету Дмитриевну и, тряхнув головой, поинтересовалась, что, что-то еще случилось. Мы имели несчастье подслушать разговор Федора Андреевича с его мамой. Невольно, призналась Елизавета Дмитриевна, и также невольно, не оценив тонкость слуха мадам, приняли участие, добавил Пьер. «А, ну да, сочувствую, имела удовольствие», кивнула Мария Михайловна. «Федор, через 10 минут в кабинет, а потом выдвигаемся в судебный приказ. Лиза, документы, которые на подпись, мне на стол». «Да, Мария Михайловна», отозвалась поверенная. «Федор, пока нас не слушают», проговорил Пьер, взяв меня под локоть и выйдя в коридор. «Я сумел, как говорят у вас, пробить по своим каналам, и у меня плохие новости. Судья Немитов почему-то крайне хочет вашего осуждения. Во всяком случае, так говорят в приказе. Боюсь, его подкупили или вынудили. А получится меня от каторги уберечь?» Уточнил я самое важное. «Вот тут я не берусь предсказывать. Если судья хочет просто вынести обвинительный приговор, а не, скажем так, угодить своим заказчикам, тогда успех возможен. Главное, чтобы он пошел на такую сделку с защитой». Пьер вздохнул. «А вот если его задача отправить вас на каторгу, тогда мы окажемся бессильны. Можно попробовать затянуть дело, ссылаясь на неточности в документах следователя. Но на суде будет и сам следователь, который может ответить, и законник полицейского приказа, а он тоже может возразить. Значит, стоит готовиться к тому, что ночевать я буду уже в исправительном учреждении. Этот удар мне удалось принять, не дрогнув и не моргнув глазом. Да, боюсь, такой исход дела очень вероятен, а вот стряпчий, бедолага, аж паник, изложив плохие новости. Мы, конечно, отправим жалобу с указанием нарушений в судебный приказ во Владимире, но надежды мало. Объединение судебных защитников привлечь не получится, все-таки указ царя, да и закон на основании этого указа, почти однозначно трактуют убийство двусердым обычного человека. Поэтому стоит возложить все надежды на повторное рассмотрение дела. Есть ощущение, что повторного рассмотрения дела не будет, покачал я головой. Стоит выйти из-под защиты училища, и меня возьмут в оборот так, что больше не выберусь. Хотя, конечно, попытаться все равно надо. Тогда остается надеяться на чудо, как у вас говорят, вздохнул Пьер. Я сдаваться не собирался. Чудо – это явление хорошее, но совершенно непредсказуемое. Хотя вспомнить отче наш все-таки стоило, и не только. Открыв сеть на телефоне, я принялся искать информацию, что ждет меня после завершения суда. Выходило, что ждет именно каторга. Сразу после обвинительного приговора меня заключат под стражу, а затем переведут в одно из городских учреждений каторжного приказа. Могут отправить и высшим. Это даже предпочтительнее для тех, кто собрался упечь меня за решетку. Ведь тогда подать заявку на повторное дело можно будет только высшими. Впрочем, был еще вариант, при котором меня вообще вышлют в другое княжество. Куда-нибудь туда, где собиралась ватага каторжан на каторжные работы на севере. И вот тогда найти меня и устроить повторное рассмотрение будет почти невозможно. Ждать придется до тех пор, пока я не прибуду на место заключения. А добираться я туда могу от недели до месяца. Тот, кто хотел меня посадить, должен был понимать, что я могу выйти. Рано или поздно, но могу. Вот только из Васильков меня уже отчислит, а сестра либо переродится в куколку, либо умрет. И что тогда помешает мне посвятить себя мести? Хотя те, кто меня сажает, могли и не знать, что у меня хорошая память и аллергия на плохих людей. Они-то видели только личное дело Феди, а там он ни разу не выглядел волевым человеком. Вот только, не сходилось что-то. И я, наконец, понял, что не сходится. Люди, которые ратовали за мое заключение, находились тут, в Покровске на Карамысе. И если их целью было заполучить меня на службу или для экспериментов, то и оставаться я должен был здесь, в Покровске, где меня можно удержать сестрой и моим благополучием. Значит, вербовать начнут здесь, в городе, пока меня еще не перевели из судебного приказа. Я решительно закрыл вкладки, описывающие каторгу. С ними можно и после ознакомиться. Вместо этого решил поизучать информацию о том, куда попаду непосредственно после суда. Чем и занимался, пока не пришло время заходить к Марии Михайловне. «Клади вещи в хранилище», указала проректор. «И слушай, как бы там на суде ни обернулось, Костя со своим особым отделом решил вмешаться. Он приедет туда за каким-то решением и будет говорить с судьей сразу после рассмотрения твоего дела. Ну не выкрадет же он меня, удивился я, выкладывая ценности. Нет, не выкрадет, но вот под стражу своего отдела может взять. Блеснув глазами, улыбнулась Мария Михайловна. У них же двойное подчинение, но, на самом деле, ни темному, ни полицейскому приказу в Покровске они не подчиняются. Их руководство сидит высшими. Вот туда Костя с ребятами тебя и отправит. Вряд ли там у кого-то найдутся такие же длинные руки, как здесь. И за что меня Костины люди под стражу возьмут? Даже заинтересовался я развитием своей преступной карьеры. Ну как за что? Удивилась Мария Михайловна, расплывшись в довольной улыбке. За убийство сотника, ставшего темным. Будут разбираться, был ли он темным сразу, или ты его таким сделал. Объединят с делом об убийстве солдат, и уже с обоими этими делами пойдут в суд высшими. Мария Михайловна, мне показалось сейчас, или предложенная, как бы это сказать, схема, вот, что она не совсем законна, выгнул бровь я. Я, конечно, Костю очень уважаю, но, зачем ему так ради меня рисковать? Тут я Косте не советчик, развела руками проректор, но я ей не поверил. Как я поняла, если весь наличный состав отдела придет в броне и при оружии, то им просто не посмеют возразить. У судебного приказа есть, конечно, своя охрана, однако на противостояние она, скорее всего, не решится. А самому Константину за это ничего не будет, с сомнением уточнил я. За него не переживай, ему точно не будет, очень уверенно ответила Мария Михайловна. Ой, все это дурно пахнет, не поверил я. Согласна, но Костя решение принял, а он упрямый, как бык, пожала плечами проректор. Ладно, я предупредила тебя, свое дело сделала. Поехали в суд, опаздывать туда нам точно не стоит. В суд мы ехали на машине Пьера, которая будто сошла с иллюстрации середины прошлого века. Массивные крылья, квадратная кабина с высоким потолком, диваны вместо эргономичных сидений современных автомобилей, а еще натуральная ткань обивки и деревянные панели в салоне. Все до последней мелочи в этой машине словно бы дышало древностью. Заметив мой живой интерес, Пьер пояснил: «Это машина моего отца. Я приехал на Русь в ней. Очень хорошая модель, вид. Да, таких уже не делают, а я к ней привык». Город за окнами машины готовился к бою. Часть улиц была перекрыта баррикадами. Мешки с песком, вбитые в асфальт колья, бетонные блоки. Автобусы шли сплошным потоком. Из города вывозили оставшихся гражданских, по сути, превращая его в одну большую крепость. И плевать всем, похоже, было на любые возможные возражения из серии. Где родился, там и помру. Что, конечно, не совсем гуманно, зато разумно и правильно. Ну и да, судя по нашивкам, в маленьком Покровске на Карамысе собрались войска всех окрестных княжеств. Удивительно, что наше училище с родовитыми наследниками еще не вывезли. Впрочем, несколько раз я замечал и работающие трактиры, и открытые продуктовые лавки. Значит, жизнь в городе еще не замерла окончательно, не покинула бетонные коробки, еще робко теплись на центральных, неперекрытых улицах. Судебный приказ занимал монументальное здание с арками, которые держались на резных каменных колоннах в традиционном русском стиле. И народу перед входом скопилась тьма тьмущая. Были тут и городовые, и военные, и охрана, и просто зеваки, и журналисты, которых в этом мире называли осведомителями. Когда автомобиль остановился, охранники в форме судебного приказа сомкнули ряды, образовав узкий коридор между машиной и тяжелыми дверями здания. «Вас будут пытаться спрашивать, но вы не отвечайте», — предупредил Пьер. «Как вылезем, так сразу торопитесь ко входу. Кто сюда осведомителей-то нагнал?» — проворчала Мария Михайловна. «Если это вопрос, то, думаю, они сами пришли», — качнул седой головой Пьер. «Узнали, что героя борьбы с тьмой судят за убийство. А это ведь горячий сюжет. Готовы?» «Да», — ответил я. «Вперед!» Мы вышли все одновременно. Я задержался только, чтобы подать руку Марии Михайловне, которой пришлось перелезать по заднему дивану автомобиля на нужную сторону. А потом Пьер с удивительно крепкой для старика хваткой вцепился нам в руки и буквально потащил за собой к дверям судебного приказа. На меня обрушился гомон толпы, крики и шум. Осведомители не сразу поняли, что приехал именно тот, кто им нужен. А когда сориентировались, кинулись к машине, навалившись на цепочку охранников, но те, к счастью, стояли твердо. А вот вопросы сыпались со всех сторон, и не сказать, чтобы эти вопросы мне нравились. «Федор Андреевич, Скажите, каково это, пасть так низко? Раскаиваетесь ли вы в содеянном, как вы убили темного? Господин Седов, вы уже почувствовали вкус крови? Что случилось в тот день, ответьте. Общественность имеет право знать. Вы уже обдумали свое следующее преступление, каким оно будет? Амон Дьо, ну что за идиотизм? Проворчал Пьер, заталкивая меня и Марию Михайловну внутрь здания. Ваше благородие, господин Седов Федор Андреевич, полувопросительно уточнил сотник охранников судебного приказа, тут же подойдя к нашей компании. Да, это я, кивнул ему. Прошу вас с сопровождающими проследовать в зал ожидания. Сообщив это, сотник охраны подозвал одного из подчиненных, принял у того наручники и снова повернулся ко мне. Ваше благородие, позвольте ваши руки. Да, конечно, об этом меня не предупреждали, но я и сам понимал, никто не пустит меня на суд без этого символа заточения. К тому же, заодно мои карманы споро обыскали, изъяли телефон, деньги и документы, оставив лишь одежду, в которой я пришел. Спасибо, шнурки из туфель не стали вытаскивать. Впрочем, как я подозревал, если судья вынесет обвинительный приговор, то и за этим дело не станет. Но создавать проблемы охране судебного приказа я не собирался. Они просто выполняют свою работу, а многие, судя по бросаемым взглядам, еще и сочувствуют мне. С Марией Михайловной и Пьером пришлось разделиться. Меня посадили в отдельной комнате, где имелось в наличии кресло, столик и картонный, видимо, в целях безопасности, стакан с водой. Осмотревшись, впрочем, осматривать здесь было особо нечего, я устроился в кресле поудобнее и стал ждать. Само собой, проверил, могу ли использовать теньку, но нет, ее надежно блокировали наручники. Прямо сейчас моя жизнь делала очередной виртуозный поворот, и я понятия не имел, куда меня занесет на этот раз, но мысленно смирился с тем, что, возможно, попаду на каторгу. В конце концов, и там можно жить и делать карьеру. Я по-прежнему не собирался тратить понапрасну свое время, пусть даже и в таких стесненных условиях. Только за Софию было тревожно. Даже если Константин убьет темного, сделавшего ее куколкой, кто оплатит ей темное рождение? Мама, сильно в этом сомневаюсь. А времени будет не так уж и много, лет 10. Хотя, скорее всего, и того меньше. И все это время я буду на каторге. От печальных размышлений отвлекла скрипнувшая дверь. Внутрь комнаты зашли двое полицейских, одного из которых я помнил, это был давешний противный следователь, которого пришлось ставить на место. А вот второго я впервые в жизни видел. Он был уже в годах и тоже не двусердый, как засранец Михеев. Обычный человек, дослужившийся, судя по нашивкам, до высоких чинов. Тысячник полиции. Это не местный ли глава полицейского приказа? Ну что, Федор Андреевич, оценили, насколько вы беззащитны? Зло усмехнулся Михеев, когда я поднял взгляд. Я промолчал, не считая нужным отвечать этим малоприятным людям. А они остановились напротив и просто разглядывали меня, как зверушку в зоопарке. Скажите, Федор, а вы не хотите освободиться от всего этого? Спросил, наконец, Тысячник, указывая на мои наручники. Ваши сложности можно очень легко решить, причем здесь и сейчас. Я молча и резко подался вперед, заставив визитеров отшатнуться, дотянулся до стаканчика, сделал глоток, зажмурился, будто пил не воду, а что-то очень вкусное. А потом посмотрел Тысячнику в глаза и напомнил о правилах приличия. Представьтесь, пожалуйста. Тот нахмурился. Ему явно не понравилось и то, что я не показываю страха, и что пытаюсь перехватить беседу. «Меня зовут Бродов Семен Татьевич», — все-таки ответил он. «И я глава полицейского приказа города Покровск на Карамысе. Если он думал, что должность меня впечатлит, то не ошибся. Я впечатлился. Только вот я не был мальчиком Федей, который схватился бы за любую соломинку, что угодно, лишь бы избежать каторги и не расстраивать маму. Внутри меня сидел очень циничный, очень опытный Андрей Рыбаков, и его память настойчиво советовала послать обоих двух в одну перуанскую деревню. Целый глава полицейского приказа. Я восхитился, прицикнул и глотнул еще воды, а затем выдал неожиданное продолжение, и предлагает мне в обход суда решать свою судьбу. Царского суда, прошу заметить, неверноподданнически поступаете, Семен Татьевич. Ай, неверноподданнически. Я даже представить себе не мог, как метко попаду в цель. Даже с моими способностями двусердого я такой меткости еще не показывал. Со второй фразой прямо в душу плюнул, если судить по тому, как перекосило главу полицейского приказа, да и неприятного следователя тоже. Можно было бы развить успех, но в такой ситуации чем больше говоришь, тем больше вероятность, что сморозишь глупость или покажешь себя полным профаном, ну или вообще ляпнешь что-то такое, что только усугубит твою вину. Не зря же Татьевич с собой в свидетели Павлушу Михеева притащил. Вот поэтому зрелищем перекошенных лиц я наслаждался молча. И когда полицейские, наконец, взяли себя в руки и даже нацепили подобие улыбок, поинтересовался: «Это все, судари, или у нас предполагается долгая беседа? Тогда, позвольте, я позову своего стряпчего. Да и охрану судебного приказа надо бы позвать». Я улыбнулся: «А то вдруг эти разговоры с вами тоже идут в обход суда?» «Да что ты!» – прошипел Михеев, подавшись вперед, но был остановлен начальством. «Ну тогда удачи вам, ваше благородие!» Мерзенько улыбнулся Татьевич, разом растеряв начальственный лоск. «Удача вам понадобится! Всего хорошего, судари! Дверь не забудьте прикрыть за собой!» Не удержался я от издевки, пусть детской, но оттого не менее обидной. «Сквозит, знаете ли!» Полицейские вышли и дверь прикрыли, а почти сразу после них в комнату заглянул один из судебных охранников, удивленно посмотрел на меня и тут же скрылся. Что ж, обрабатывать меня начали сразу, прямо в Покровске на Карамысе. Очень предсказуемо. Вот только соглашаться я в любом случае не планировал. Может, я и не был потомственным аристократом, способным нацепить кирпич вместо рожи даже посреди радиоактивной свалки, но держать себя в руках мог. Очень скоро было объявлено о начале заседания, и двое охранников повели меня в зал суда. Широкий и просторный, к слову, не будь ситуация настолько неприятной, оценил бы архитектуру в полной мере. Но внутри меня уже ждали Пьер и Мария Михайловна, а также истерические выкрики какой-то женщины на тему того, что я подлый убийца. Тетя одного из убитых, шепотом пояснил мне стряпчий, последний раз видела его, когда сдавала в детский приют, но, как видите, убивается больше всех. Родители другого убитого солдатика горевали вполне искренне. Хоть у них в семье и было шестеро детей, но и своего старшего мальчика они явно любили. А потом началось заседание. С торжественного вступления, оказания уважения судье, традиционно скрывавшему лицо под тканевой маской, и прочей официальщины. Сначала выступил Михеев, зачитывая материалы дела, и он, понятное дело, очень старался выставить все так, будто я кровожадный маньяк, без причины стрелявший в молодых людей. Вот только его старания обломал Пьер, несколько раз заявлявший протест по поводу предвзятого изложения событий. На пятый раз судья внял требованиям стороны защиты и попросил следователя не взваливать на себя работу обвинителя. Михеев зло покосился на меня, на Пьера, но предупреждению внял. Хоть и попытался пару раз забыть о некоторых обстоятельствах дела, однако бдительный француз сделать этого не дал, и в результате все документы расследования были предоставлены судье. Затем выступила, наконец, сторона обвинения, и хоть усатый обвинитель и очень старался, однако явно куда меньше, чем Михеев, меня не впечатлило, если честно, и только под конец, когда опрашивали свидетелей, было стыдно, особенно в тот момент, когда вышли родители второго убитого солдата. Они рассказывали, каким хорошим мальчиком был их сын, и как они горюют, потеряв его. Закончилось выступление обвинителя словами о том, что подлый и гадкий я лишил жизни двух прекраснейших: один, три задержания за хулиганство, второй, срок за грабеж, подданных царя-батюшки, верных сынов отечества и вообще отличнейших граждан. Потом выступал Пьер. Судья с кислым видом заслушал все материалы, которые принес с собой стряпчий, посмотрел разбор видео с моим участием, который ушлый француз умудрился достать в обход следователей, заодно отправив каким-то знатокам. Интересно было наблюдать со стороны, как я вываливаюсь под градом пули из машины с пушком в руке и как стреляю в ответ. Пьер действительно старался. Вот тут и правда человек работал не за страх, а за совесть. Указал, что третий солдат, сопровождавший сотника, встал на нашу сторону. Упомянул, что вслед за этим, рискуя жизнью, я уводил огромное отродье из города. Но, наблюдая за отрешенным взглядом судьи, я понимал, что в его голове все давным-давно решено. И что бы мы тут ни говорили, обвинительный приговор мне уже вынесен. Может, это не очень нравилось и самому судье, но, похоже, за жабры его взяли крепко и основательно. А тут уж не до справедливости бывает. Все, что мне оставалось делать, это гадать, где же так подставился бедный Немитов, что теперь вынужден идти наперекор совести и двусердой солидарности, и даже по-настоящему упечь за решетку человека, который, судя по словам Пьера, вообще из рода ангелов небесных, а не людей. Да, Федор Седов такой, оказывается, а я и не знал. В последнем акте спектакля пришел мой черед выходить на сцену. Это была новомодная практика, пришедшая откуда-то с запада. Обе стороны по очереди задавали мне вопросы. При этом обвинитель вяленько пытался поймать на злом умысле, а Пьер расчетливо демонстрировал, какой я молодец. В общем, ничего особенного. Если честно, большую часть вопросов я толком и не запомнил. А вот когда мне предоставили слово, пришлось пораскинуть мозгами. Как-то не думал я о том, что надо будет толкать речь, вот нормально и не подготовился. Да и Пьер показывал знаками, что не надо лишний раз открывать рот. «Вам есть что сказать, подсудимый?» — поинтересовался судья, уставившись на меня с видом патологической усталости от жизни, что было заметно, даже несмотря на маску. «Нет, ваше благородие, господин судья», — сказал я, — «разве что, я не хотел смерти этих двоих, и не будь у меня своих обязанностей по защите товарищей, предпочел бы сбежать, а не стрелять. Это все, спасибо». Встать. Люди в зале поднимались с мест, кто-то неохотно, кто-то тихонько разминая затекшие ноги. Немитов затравленно злым взглядом оглядел собравшихся в зале, а потом хрипло выдавил из себя: «Суд удаляется на совещание. Через час мы будем готовы огласить решение суда». Он резко развернулся и направился прочь, за дверь, ведущую в недра судебного приказа. Следом за ним потянулись его помощники, а один из моих охранников увел меня с трибуны. Тут же рядом появился Пьер и стал сыпать какими-то правилами, указывая на то, что я имею право побыть с теми, кто меня сопровождает. Охранник немного поупирался, как мне показалось, больше для виду, но в итоге согласился. Зал я покидал под причитание тети погибшего, которая громко требовала, правда, непонятно у кого, самой суровой кары для негодяя и убийцы, а я просто постарался отрешиться от происходящего. Надо было подготовиться к тому, что начнется после оглашения приговора. Том 2, интерлюдия 2. Надо было вынести приговор. И что за приговор, кажется, было понятно всем, в том числе и подсудимому. Но Василий Никонович Немитов никак не мог выдавить из себя нужные слова. Поэтому, когда он открыл рот, сказал совсем не то, что собирался говорить. «Суд удаляется на совещание. Через час мы будем готовы огласить решение суда». А потом развернулся и поспешно покинул зал заседания, спасаясь от вопросов помощников. Не успел, само собой, в раздевалку, когда он с отвращением стягивал с себя мантию, тогу и маску, вошел старший помощник Дмитрий и хмуро спросил: «Час, 10 минут не хватило бы?» «Нет», — буркнул в ответ Немитов и, почувствовав, как помощник надавил на мозги, зло оскалился. «Еще раз попробуешь, будешь идиотом до конца своих дней». Прекратил, немедленно. «Извините, Василий Никонович, я...» Дмитрий смутился. «Вот что, Дима», — Немитов подошел к помощнику и ткнул его пальцем в грудь, заметив, как застыла в коридоре Дарья, младшая помощница. «Если у тебя есть возможность лезть в голову другим, это не значит, что ею надо пользоваться. Учись без костылей разбираться в чужих эмоциях и мотивах». «Простите, Василий Никонович, я на свежий воздух», — отстранив Дмитрия, Немитов протиснулся в коридор. «Подбейте все документы, а я приду и посмотрю за 10 минут». «Василий Никонович», — воскликнула Дарья, — «нельзя же выходить». «Да плевать мне на эту традицию», — отмахнулся Немитов. «Если будут искать, то я на связи». Он прошагал длинным коридором до одного из служебных выходов, кивнул знакомому охраннику и вывалился на ступеньки крыльца, только здесь позволив себе, наконец, вдохнуть полной грудью. Было стыдно, и противно, и гадко, но надо было уговорить себя и все-таки сделать то, чего требовал Бродов, будь он трижды неладен. Немитов набрал полную грудь воздуха, на миг задержал дыхание, а потом медленно выдохнул сквозь сжатые зубы, успокаиваясь. Где-то позади, в здании суда, ощущались удивление, растерянность и злость. Последняя, окрашенная в ярко-алый с прожилками, принадлежала старшему помощнику. Немитов подумал, что тот, конечно, слишком уж самостоятелен, принципиален и своеволен. Тяжело ему придется в судебном приказе. Но сейчас на это Василию Никоновичу было наплевать. Ему требовалось успокоиться, взять себя в руки и озвучить то, что требовал Бродов. Как бы ни было противно и гадко на душе, парень, подсудимый меньше, чем кто-либо из всех двусердых, за последний год прошедших через суд по похожему обвинению, мог считаться виновным. Немитов миновал заросший деревьями и кустами внутренний двор, дошел до двери в ограде, кивнул очередному охраннику и выбрался на улицу, заставленную автобусами. Вывоз населения Покровска добрался до центральных кварталов. Теперь людей грузили уже без перерывов, круглые сутки. Это вызывало тревогу у судьи, но сейчас его больше волновало предстоящее вынесение приговора. «Бродов, сука!» – прошептал себе под нос Немитов и тут же схватился за трубку, призывно завибрировавшую в кармане брюк. «Помяни черта, слушаю!» «Час!» – раздался в трубке насмешливый голос Семена Татьевича. «Я гляжу, вы вздумали сомневаться. Надо было сдержаться. Надо было ответить вежливо. Надо было не злить этого человека. Надо было, но Немитов не смог. Вот уже 7 раз Бродов обещал ему, менталисту, чуявшему ложь лучше любой собаки, что закроет дело за маленькую услугу. И сегодняшний Федор Седов был 7-й услугой, а дело по-прежнему не было закрыто. А Бродов каждый раз хотел все больше и больше, искренне наглея в своих желаниях. И Немитов не выдержал. Нервы все-таки сдали. «Я слышу, вы, Семен Татьевич, напутали что-то», — хмуро бросил он. «Это что я напутал?» — удивился Бродов. «Вы почему-то решили, что я ваш подчиненный, Семен Татьевич», — пояснил Немитов. «А я, скорее, добровольный помощник, поэтому можете ваши страхи и сомнения оставить при себе. Слушайте, вы, я не ваш подчиненный», — отрезал Василий Никонович, перебив Бродова. «И если я делаю для вас что-то, то лишь потому, что не хочу лишних трудностей». «Ясно, а ваши звонки — это трудности, Семен Татьевич. И чем больше вы меня достаете, тем больше трудностей я вижу. В какой-то момент эти трудности переполнят чашу моего терпения, и мне легче будет сдаться тайному приказу, с описанием всего, что делал я, а что, вы и ваши подчиненные, на каторгу отправиться решили», — изумился Бродов. «С вами вместе, да хоть на виселицу», — зло ответил Немитов. «Мы вроде ведь договорились, что я вынесу нужный приговор». «Да, вот и ждите спокойно, а не ерзайте, как нервный подросток перед свиданкой. Все, не звоните мне». Немитов отбил звонок и прикрыл глаза. Было до мурашек приятно выговориться. Вот уже 1,5 года ему Бродов нервы трепал. Так что мысль о том, что пора вскрыть происходящее перед нужными людьми, чаще и чаще приходила Немитову в голову. Останавливало только то, что у него была жена и младший сын с дочкой. Оставлять их без отца, как и без судейских доходов, очень не хотелось.